Глава 24. «О, Трикс, привет!» Я поднялась, разглядывая золотого дракончика, который не только материализовался, но и стал говорить вслух. Он парил неподалеку и старательно отворачивался, чтобы не смотреть на меня. «С каких пор мы для тебя дети?» «С тех самых, как ко мне начали возвращаться воспоминания», — проворчал он. «Расскажу, как только вы оденетесь». «О, это интересно. Я мигом». Я подошла к расстеленному плащу, отыскала свои брюки, тунику и белье. Все оказалось даже целым, что, учитывая обстоятельства нашего поспешного раздевания, было почти чудом. Эйрин тоже принялся одеваться, хмуро глядя на Трикса. Рубашка моего дракона была измазана кровью и местами порвана. Но он не обратил на это ни малейшего внимания, что-то напряженно обдумывая. «Ты помнишь, кем был при жизни?» — спросил он Трикса. Я с интересом посмотрела на дракончика. Он потупился, но потом вскинул голову с вызовом. «Только факты. Я вспомнил, что принадлежу к радужному клану, и что меня убили во время одной из войн за территорией. Но это сейчас не имеет значения. Надо остановить Эйстейна». «И ты хочешь помочь мне в этом?» — поинтересовался Эйрин, проделывая серию пасов в воздухе. Под его пальцами начали одна за другой вспыхивать серебряные руны. «Я привязан к Иси и ее магии», — сообщил Трикс. «Признаюсь, ты мне не нравишься, Серебряный, и я не считаю тебя достойным моей девочки. Но она выбрала тебя своей парой, и я вынужден считаться с ее решением. Зная Ису, я могу с уверенностью сказать, что она захочет предотвратить массовое убийство невинных людей. Поэтому да, Эйрин, я собираюсь помочь тебе остановить Эйстейна». «Так-так», — я посмотрела на Трикса, а потом перевела взгляд на Эйрина. «Можно мне немного объяснений? То есть ты, Трикс, выходит, дракон, и мой родственник? И ты хочешь сказать, что этот Эйстейн, который тоже мой родственник, замышляет массовое убийство людей?» «Да, все верно», — ответил Трикс. «Кроме той части, где ты сказала, что я дракон. Я сейчас дух, не имеющий тела. То, что ты обратилась, а также обрела дополнительную силу благодаря единению со своим истинным, сделало сильнее и меня. Я даже восстановил часть прежней памяти, но сейчас важно не это». «Тогда расскажи, что именно хочет сделать Эйстейн». «Он собирается открыть по всему миру порталы и выпустить оттуда орды монстров», — ответил мне Эйрин, глядя на Трикса. «Я ведь верно понял? Мы давно разобрались, что порталы открываются не хаотично, а подчиняясь определенной системе. Нас прощупывали, выясняя слабые места». Я смотрела на Эйрина и не узнавала его. Черты его лица стали жесткими, лоб был нахмурен, а губы сжаты. Легкомысленный мажор куда-то исчез, уступив место взрослому мужчине, который был полон решимости противостоять врагу. Таким я его еще не видела, но этот новый Эйрин мне определенно нравился. «Не только», — сказал Трикс. «Эйстейн заключил союз с демонами, которые были недовольны тем, что им мешают переселиться в этот мир». «Иса, ты можешь перевести мне послание своего отца?» — попросил Эйрин. «Ты ведь рассказала мне не все, что там было?» «Ну, из важного, насколько помню, там еще упоминалось, что Эйстейн владеет каким-то там наследием своего деда-артефактора». Я принялась оглядываться в поисках письма. Его нигде не было. «Вопрос снят», — произнес Эйрин, присев на корточки и разглядывая что-то на камнях. «Полагаю, этот пепел — все, что осталось от письма». «Интересно, что там за наследие?» — подумала вслух я. «Рон или Радужный, дед Эйстейна, создал систему слежения и управления миром при помощи артефактов», — любезно подсказал Трикс. «Золотой дракон уже применял такую систему в мире, который когда-то принадлежал ему». «Ничего себе!» — присвистнула я, покачав головой. «То есть Виарон был вполне серьезен, когда говорил о власти над миром? Мне вот одно интересно, как он представлял себе, что я тут все завоевываю?» «Что в голове у твоего отца, не знает никто, кроме него самого», — заявил Трикс. «Мне он приказал во всем помогать тебе, но не раскрывать, на что ты способна». По его словам, истинный наследник Радужного клана сам поймет, что делать. «Что ж, выходит, я не истинная наследница, чему очень рада. Эйрин, если тебе так важно содержание письма, можешь посмотреть в моей памяти, о чем оно». «У нас на это нет времени», — воскликнул Трикс, возмущенно зыркнув на Эйрина. «Ты с этого начал», — усмехнулся мой дракон. «Но на разговоры почему-то время нашлось». «Хорошо, скажу прямо. Я не хочу, чтобы Иса допускала тебя в свой разум. Она только после оборота и не понимает, на что дала тебе разрешение. Ты ментальный маг, прошедший обучение, и можешь... Ты думаешь, я бы попытался ее подчинить? Перебил Трикса Эрин, надвинувшись на него. Дракончик угрожающе зашипел, оскалив кинжально-острые клыки. «Не знаю, что за порядки у вас радужных, но ни один серебряный не стал бы лишать пару свободной воли». «Кажется, тут сейчас станет жарко». Трикс внезапно начал увеличиваться в размерах, а в руках у Эрина заискрилось два крупных серебряных шара. «Надо это остановить». «Эй, мальчики, полегче, успокойтесь!» Велела я, вставая между ними. Погладила Эрина по руке успокаивающим жестом, обернулась к Триксу и сообщила. «У меня вопрос. Если ты принадлежишь к радужным драконам, то почему ты золотой? Да и Эйстейн вроде как тоже». «Мы радужные, способны стать какого угодно цвета», — с гордостью сообщил Трикс. «Я, кстати, удивлен, что ты теперь не серебряная». «Ну, мы с Эрином не женаты, с чего бы это мне принимать его фамилию?» — удивилась я. Похоже, градус напряжения удалось немного снять. Как хорошо. Правда, Эйрин настороженно так на меня поглядел и спросил. «Иса, а ты помнишь, что мы с тобой были помолвлены? Ты еще возмущалась по этому поводу?» «Разумеется, помню», — сказала я, с облегчением отметив, что шары из рук Эйрина исчезли. Да и Трикс снова уменьшился до привычных размеров. «И мы с тобой еще поговорим на эту тему, обязательно. Но только не сейчас. Надо ведь мир спасти, верно? Так что смотри мои воспоминания о письме, а потом просто сделаем то, что нужно. Я доверяю тебе, Эрин. Трикс, не мешай». Я действительно верила своему дракону. Не знаю почему, но это чувство было инстинктивным. Я знала, что он не причинит мне вреда. Эрина не пришлось уговаривать. Он подошел и, взяв мое лицо в ладони, заглянул в глаза. Я восстановила в памяти содержание письма. Поневоле вспомнилось и мое возмущение словами Виарона. Не хотелось даже мысленно называть его отцом. Как он мог подложить мне такую свинью? Мы с Эйрином, как ни крути, принадлежали к враждующим семьям. И плевать, что я об этом даже не подозревала и не имела, конечно же, ни малейшего желания убивать его или кого-то из его семьи. Даже маму. Надо признать, я бы никогда не смогла нормально общаться с Криссой. Она и правда напоминала действующий вулкан, от которого просто стоит держаться как можно дальше. Во избежание. «Она хорошая на самом деле», — сообщил Эйрин. «Просто к ней надо привыкнуть». «Эй, ты что, все же прочитал мои мысли?» — возмутилась я. «Прости, это вышло само собой», — искренне покаялся Эйрин. «Просто эти твои мысли были на поверхности и полны эмоций». «Ладно, ты и раньше улавливал то, что я думала слишком громко», — согласилась я. «В письме было что-то еще полезное для тебя?» «Виарон решил организовать соревнования между тобой и Эйстейном», — с неприятной усмешкой сообщил Эйрин. «Думаю, ему все равно, кто победит, лишь бы это был представитель радужного клана. Ведь верно, дух?» — обратился он к Триксу. «Мне показалось, что он отдает предпочтение Исе», — проворчал золотой дракончик. «Но какое это имеет значение?» «Это важно», — загадочно ответил Эйрин, проделывая в воздухе серию замысловатых пасов, отчего там возникла цепочка пылающих серебром рун. Еще в письме была фраза о том, что Эйстейн хитростью завладел наследием деда-артефактора. С учетом того, что я знаю, где мы находимся, можно сказать, что у нас есть план, как действовать. Иса, ты согласна мне помочь? Помочь остановить гада, который замыслил убить кучу людей? И ты еще спрашиваешь? Конечно, согласна. Тогда идем, сказал Эйрин, протягивая мне руку. Я приняла ее. «А где мы находимся, кстати?» — спросила я, когда мы подошли к выходу из пещеры и принялись подниматься по сырым, выщербленным ступеням. «В проклятом ущелье», — сказал Эйрин. «Не похоже на ущелье», — заметила я. «Мы в системе разветвленных пещер», — пояснил Трикс. «В горах, которые это ущелье образуют. Эйстейн оборудовал здесь себе центр управления артефактами, контролирующими открытие порталов». «А откуда тебе это известно?» «Слетал и посмотрел». «Но ты же не можешь отлучаться далеко от меня». «А мне и не пришлось. Когда Эйстейн задействовал камень силы, чтобы сбежать из Академии, вас перенесло вместе с ним. Мы сейчас находимся аккурат под его логовом». «Отсюда легко можно открыть портал в южные пределы», — сказал Эйрин. «Надо предупредить отца». «И утратить элемент внезапности», — отрезал Трикс. «Артефакты слежения засекут любое возмущение пространства, даже если ты откроешь портал всего лишь для того, чтобы отправить послание». «Пожалуй, ты прав, Трикс». Эрин впервые обратился к дракончику по имени. «Чем сейчас занят Золотой? Он уже восстановился после ранения? Кто находится рядом с ним и сколько тут охраны?» «Один. Перед тем, как я прилетел к вам, он как раз лежал, обложившись исцеляющими амулетами. Все же ты серьезно его ранил». «Исцеляющими амулетами? А почему он не воспользовался восстанавливающей капсулой? Я ведь почти убил его, достав до сердца». «Возможно, потому что у него есть только амулеты», — ехидно заметил Трикс. «Восстанавливающие капсулы — изобретение кого-то из вашего клана, если не ошибаюсь. Артефакты, которыми владеет Эйстейн, предназначены в основном для наблюдения и контроля». «Тогда слетай еще раз и посмотри, что он делает сейчас», — велел Эйрин. Трикс исчез, а я в изумлении повернулась к Эйрину. «Капсулы для восстановления? Серьезно?» «А что тебя удивляет, Иса?» — недоуменно спросил мой дракон. «Да, этих капсул немного, и они способны помочь только магу, поэтому не получили повсеместного распространения. Для них используется особый минерал, который добывают с большими трудностями». «Он настолько редок, что его нашли только в нескольких мирах созвездия», — добавил появившийся Трикс. «Полагаю, это и есть причина, по которой Виарон так хочет, чтобы здесь правили радужные. Его мотивы сейчас не так важны, как то, что он натворил, отправив сюда меня и Эйстейна», — заметила я. «Строго говоря, Виарон отправил сюда только тебя», — сообщил Трикс. «Эйстейн явился сам, и я бы посоветовал вам выяснить, каким образом он нашел этот закрытый мир и проник в него, ведь пространственной магией Золотой не владеет». «Зато у него полно артефактов», — сказала я. «Главная проблема артефактов в том, что они не могут помочь во всех случаях, а собственной силы у Эйстейна немного. Именно для этого он затеял ритуал и хотел забрать магию у вас». Дракончик посмотрел на Эйрина и добавил. «Золотой спит под восстанавливающими амулетами. Рядом с ним два огненных демона, ты с ними справишься. Думаю, что сейчас самый подходящий момент, чтобы напасть». «Иса», — Эйрин выразительно посмотрел на меня. «Даже и не думай», — перебила его я, сразу поняв, что он хочет сказать. «Ни за что не отпущу тебя одного». «Давайте еще поспорьте, времени же полно», — вмешался Трикс, увидев, как Эйрин раскрыл рот для возражений. «Золотой ведь не должен проснуться с минуты на минуту». «Ладно», — кивнул мой дракон. «Идем вместе, но ты ни во что не лезешь и держишься за моей спиной». «Как скажешь, милый», — улыбнулась я, скрестив пальцы. Эйрин благо решил двигаться дальше, и вскоре лестница кончилась. Трикс летел впереди, освещая темный коридор, куда мы вступили с собственным призрачным телом. «Надо бы выяснить, нельзя ли воскресить моего дракончика. А что, раз в магических мирах бывают исцеляющие капсулы, вдруг есть и такие, которые новые тела выращивают?» Коридор повернул, а Трикс исчез. Впереди забрезжил источник искусственного света. «Ни звука!» — мысленно приказал Эйрин, прижав меня к себе и резко дернув в сторону. Я послушно замерла, стараясь дышать бесшумно. Мимо прошли трое высоченных громил. Они были одеты в кожаные панцири и вооружены дубинами. Кожа их отливала серым, а клыки, торчащие острыми концами из большегубых ртов, внушали уважение. Нас эти существа, тролли, не заметили. Я запоздало сообразила, что Эйрин, оказывается, озаботился накинуть на нас заклинание, рассеивающее внимание. А я, дурында, даже в плащ свой маскировочный не завернулась. Надо срочно вернуть мозг на место, мы тут не на развлекательной прогулке. «Это тролли, Иса», — также мысленно сообщил Эйрин. «Монстроведение, часть вторая. Не поддаются магии, исключительно сильны, но медлительны». Вторую часть я еще не успела прочитать, пришлось признать мне. Буду постигать на практике. «Не вздумай. Если нас обнаружат до того, как мы обезвредим Эйстейна, я возьму всех троллей на себя. Они уже прошли. Идем». Мы двинулись дальше и вскоре добрались до массивной металлической двери, которая вся была испещрена мерцающими в полутьме рунами. И только я озадачилась вопросом, как ее отпирать, как дверь сама приглашающе распахнулась. Подозрительно. Я вытянула голову, заглядывая через плечо Эйрину, и мысленно присвистнула. Помещение, что удалось рассмотреть, больше всего напоминало командную рубку в каком-нибудь космическом корабле из фантастического фильма. На стенах мерцала пара десятков экранов с движущимися изображениями, а под ними располагалось нечто вроде панели управления. Там мигали и переливались разными цветами всякие рычаги и крупные кристаллы. Засмотревшись, я не сразу увидела кресло, в котором развалился полураздетый парень с золотыми волосами. Он, казалось, спал, свесив голову на грудь, увешанную тускло-зелеными камнями на цепочках. Эйрин совершил несколько пасов, а потом мысленно произнес: «Он один там, и, что странно, я не чувствую жизни в его теле. Идем». Я хотела было сказать, что все это сильно смахивает на ловушку, но тут в конце коридора послышались голоса и топот. Пришлось шагать вперед, не оставаться же в коридоре. Как только я вошла, Эйрин закрыл дверь и задвинул массивный засов на ней. Мне стало не по себе, хотя обстановка, надо признать, была очень интересной. Экраны на стенах транслировали происходящее в разных уголках мира. Я узнала несколько столичных улиц и нашу академию, и вид с высоты на имение отца Эйрина. Дракон между тем пощупал пульс на шее Эйстейна, покачал головой и двинулся к панели управления. «Он жив?» — спросила я, кивнув на Золотого. «Сердце едва бьется. Это состояние очень глубокого сна, почти неотличимое от смерти». Я покачала головой. «Неужели это все?» «Трикс, ты где? Скажи, если Эйстейн в коме, зачем ты торопил нас? Выходит, никто не собирается насылать на мир орды монстров». И тут я увидела своего маленького дракончика, застывшего в неподвижности между потолком и полом. Весь его вид транслировал ужас. «Вы наверняка думаете, что победили меня?» — раздался, кажется, отовсюду неприятно знакомый голос. «Вот только это ошибка. Ошибка, которая будет стоить вам жизни». На каждом из экранов возникла одна и та же картинка. Изображение Эйстейна в полный рост. Он злорадно ухмылялся. «Начнем с этого мелкого недоразумения», — продолжил Золотой. Трикс, висящий в воздухе, вяло трепыхнулся, а потом начал становиться прозрачным, пока не исчез с тихим хлопком. «Ненавижу духов. Они всегда все портят». «Трикс!» Я отмерла и бросилась к тому месту, где только что находился дракончик. «Что ты с ним сделал?» «Отправил в небытие», — усмехнулся Эйстейн с экрана. «Я однажды уже лишился всего из-за духа и не хочу повторять прежних ошибок». «А сам ты кто?» — поинтересовался Эйрин, подходя к телу Золотого, что застыло в неподвижности на кресле. «Тоже ведь стал духом, покинул свое тело. Зачем?» «Чтобы победить», — сообщил Эйстейн. «В виде духа я могу всем управлять и все контролировать. Я вижу, ты последовал моему совету и соединился со своей парой. Прекрасно. Теперь я заберу у вас в два раза больше магии. Вся ваша сила достанется мне». Он откинул голову назад и рассмеялся. Мы с Эйрином переглянулись. Не нужно было даже обмениваться мыслями, чтобы понять, что думаем мы об одном и том же. У Золотого поехала крыша. А я попыталась позвать Трикса. Дракончик не откликался, что мне сильно не нравилось. Неужели этот псих и правда сделал так, что мы не можем больше общаться? «Не собираюсь это слушать», — сказал Эйрин, подходя к панели с рычагами и кристаллами. «Я сейчас просто разрушу». Внезапно воздух под занесенным кулаком моего дракона полыхнул, и Эйрина отбросила в сторону. Я с перепугу непонятно как создала воздушную подушку и подставила ему под спину. Эйрин мягко спружинил, а не ударился об пол. На этом хорошие новости закончились, не успев начаться. Потому как из неприметной боковой двери в помещение стремительно влетели несколько огромных огненных шаров. Пламя чуть опало, открыв взгляду полуобнаженных мужчин с огромными копьями наперевес. Такие копья с навершиями, мерцающими боевой магией, были мне неприятно знакомы. Подобным были вооружены охранники в Южном пределе. Нас окружили. «Как видите, сопротивляться бесполезно», — объявил Эйстейн. «Перейдем к сути вопроса. Мне нужно, чтобы вы оба добровольно передали мне свою силу». «А почему ты думаешь, что мы не обратимся и не раскидаем твоих демонят, как детские игрушки?» — насмешливо поинтересовался Эйрин. «К тому же, став драконами, мы разнесем все тут на кусочки, включая твое тело. Не думаю, что ты решил навсегда остаться духом». «Все очень просто, Эйрин», — сказал Эйстейн. «Я точно знаю, ты сделаешь все, что я скажу, потому что иначе произойдет это». Экраны на стене один за другим начали показывать разные части этого мира. Везде это были людные места, или городская площадь, или центральная улица деревни. И на всех картинках мы видели сияющие радугой и налитые силой рамы порталов. Но Эйстейн показал нам не только этот мир. За каждой рамой портала мы увидели тех, кто готов прийти с той стороны. И это были не мирные твари, а настоящие монстры. Тысячи монстров толпились в ожидании, когда их выпустят поохотиться на людей. «Я открою порталы», — сказал Эйстейн. «Будут десятки тысяч жертв, ведь ваша инквизиция просто не успеет оказать сопротивление. Ты готов дать мне убить множество людей, Эйрин?» «Ты знаешь, что нет», — мрачно ответил мой дракон. «Отзови монстров. Ты ведь прекрасно понимаешь, что глупо убивать простых жителей. Устроив хаос и разрушение в мирных городах, ты просто настроишь против себя население». «Почему же глупо?» — удивился Эйстейн. «Страх — прекрасный рычаг управления людьми». «Иса, ты меня слышишь?» Мысленный голос Трикса я уловила лишь чудом, настолько тихо он меня звал. «Ты должна, Трикс!» Обрадовалась я, постаравшись, чтобы облегчение и счастье не отразилось у меня на лице. «Что мне сделать?» «Добавить магии в амулет, который ты носишь», — сообщил дракончик. «Амулет связи со мной». Я, делая вид, что внимательно слушаю спор Эйрина с Эйстейном, подняла руку к груди. Надеясь, что все получится, представила, как моя энергия перетекает из пальцев в неприметный серый камушек. «Так, умница». Спустя несколько секунд голос Трикса прозвучал уже отчетливо. «Нам повезло, что Эйстейн молод и не совсем верно понимает природу духов. Он живет на свете меньше, чем я существую без тела». «Это нам что-то дает?» — уточнила я. Эйрин с Эйстейном договорились до того, что Золотой заставил моего дракона подойти к панели управления и приложить к ней ладони. Вряд ли это означает для нас что-то хорошее. «Тебе надо отправить меня к Эйстейну», — заявил Трикс, «в систему управления артефактами, и сделать это сейчас, пока Эйрин не отдал ему свою магию». Но Эйрин, как выяснилось, и не собирался делиться с Золотым силой. Он внезапно развернулся, и воздух перед ним замерцал серебром. Эйстейн заорал. «Иса, сними амулет и надень его на шею тела Золотого!» — велел Трикс. «Быстро! Так я смогу остановить его! Надеюсь!» Последнее слово прозвучало для меня едва слышно, ведь я поторопилась выполнить указание дракончика. Сорвала со своей шеи амулет, отпихнула копье огненного стражника, шагнула к телу Эйстейна и прижала к его шее серый камень. Время словно замедлилось. Вокруг закипело сражение. Эйрин, частично трансформировав руки и покрывшись серебряной броней, противостоял четверым стражникам, чьи кисти и головы пылали ярким пламенем. Я развернулась и, не соображая толком, что делать, по привычке запустила руку в сумку в поисках очередного спасительного артефакта. Нащупала какой-то жезл, хватила его, выстрелила и в изумлении полюбовалась на статую, в которую превратился мужчина с занесенным копьем. «У нее жезл стазиса!» — воскликнул один из стражников. «Иса, осторожнее!» — выкрикнул Эйрин, отбив красный шар, летящий в меня. Еще один стражник стал статуей, а его копье, попытавшись извергнуть порцию магии, пшикнуло, выдало несколько красных искр и упало на пол. А потом Эйрин шагнул вперед, обнял меня, и его лицо приняло отстраненное выражение. Воздух вокруг нас наполнился тысячей серебряных хлопьев, словно кто-то опрокинул под потолком коробку с искусственным снегом. В коридоре послышался топот множества ног. Эйрин шагнул к двери, через которую мы вошли, и, коснувшись ее раскрытой ладонью, прошептал несколько слов. То же самое он проделал и с боковой дверкой. Спустя несколько секунд и одну, и вторую дверь принялись ломать. Эйрин поглядел на статуи стражников, что я сотворила при помощи жезла, покачал головой и... ничего не сказал. Он сосредоточенным видом принялся рисовать в воздухе затейливые руны, которые полыхали серебром. Я решила не мешать ему, посмотрела на экран и... замерла, увидев, что там показывают. Нет, готовые вот-вот открыться радужные порталы по-прежнему сияли силой и угрожали выпустить монстров, но привлекли меня не они. Я во все глаза смотрела на битву двоих мужчин с золотыми волосами. Худой, как палка, Эйстейн сражался с невысоким, коренастым и крепко сбитым парнем, который был мне почему-то знаком, хотя, уверена, я никогда его раньше не видела. Парень был одет в легкий кожаный доспех, двигался стремительно и по мастерству не уступал Эйстейну. Их бой походил на смертельный танец, и даже мне было понятно, что живым из него выйдет только один. «Иса, ты мне нужна!» — — воскликнул Эйрин, отрывая меня от завораживающего зрелища. «Сейчас сюда ворвутся еще стражники. Мы можем их убить, но лучше не тратить на это время. Я связался с отцом и все ему рассказал. Прежде всего нужно уничтожить радужные порталы». «Но их там десятки!» — воскликнула я, указывая на экраны, и ткнула пальцем в тот, который показывал сражение. «Ты видел это?» «Да», — кивнул Эйрин. «Твой Трикс хорош. Но нам нельзя надеяться только на то, что он одолеет Эйстейна. Надо успеть закрыть порталы, пока он отвлек Золотого. Ты со мной?» «Конечно». Я приняла протянутую руку и уточнила. «Так это выходит Трикс? Он принял человеческий облик?» «Драконы не люди, Иса», — хмыкнул Эйрин, проводя в воздухе сияющую серебром черту. «Твой Трикс когда-то был драконом, и сейчас в образе духа он принял одну из своих ипостасей. Золотой дракон — еще одна. Будем надеяться, что у него все получится. А сейчас у нас есть дела». Раздался грохот ломаемой двери, но я услышала его краем уха, потому что мы с Эйрином переместились к одному из радужных порталов. Дальнейшее запомнилось плохо. Эйрин активно магичил, закрывая и уничтожая в пространстве след от радужного портала. Потом мы отправлялись к следующему. Я сбилась со счета на втором десятке, понимая, что моему истинному трудно, я давала ему магию, поддерживала морально, а потом и буквально подставив плечо, чтобы он мог опереться. Эйрин говорил что-то о том, как он благодарен учителям, в юности вбивавшим в его голову теорию пространственной магии, и продолжал вычерчивать серебряные руны возле очередного портала. Радужный свет после этого исчезал, и мой истинный облегченно выдыхал. А потом все внезапно закончилось. Эйрин открыл портал, и оказалось, что он ведет в комнату, где располагался центр управления всем тем безобразием, что мы только что предотвратили. И встретил нас радостно улыбающийся Эйстейн. Он как раз начал подниматься с кресла, стряхивая с себя потерявшие свет амулеты исцеления.